Глава 16. Угодные Богу обеты и покаяние. Блаженный Шука сказал: «Государь мой, прознав о том, что сыны ее изгнаны из райского царства, их матушка Адити сильно опечалилась, лишенная сыновьего покровительства. И ее супруг, отрешенный Кашьяпа, вернувшись домой после долгого уединенного самосозерцания, обнаружил, что в жилище его царит горестное уныние. Заняв отведенное ему почетное место, мудрец удивился столь разительным переменам, произошедшим в облике любимой супруги. Лицо ее осунулось, тело исхудало. «О, благонравная!» — спросил он Адити. «Что случилось с тобою, покуда я отсутствовал? Какое несчастье постигло наше семейство? Вероятно, кто-то из духовного сословия или простых мирян пренебрегает своим долгом? Прошу, не таи, поведай мне свою печаль. Да будет тебе известно, мирянин, что окружает себя богатством, почетом и чувственными удовольствиями, обретает такое же душевное равновесие, что и отшельник, если соблюдает обеты покаяния и уставы своего сословия. Если человек несчастен в миру, причина тому — неисполнение им своего сословного долга. Может быть, из-за пристрастия к сородичам ты пренебрегла долгом гостеприимства, и обиженный странник ушел прочь от нашего жилища, не встретив должного приема? Неласковый домохозяин навлекает на себя тяжкие беды в будущем. Воистину неприветливый дом, где гостю не поднесут хотя бы и воды, подобен шакальей норе. О, добрая женщина, может быть, удрученная разлукой со мною, ты не вскармливала маслом жертвенный огонь, который суть уста Всевышнего, Вишну. Возливая масло в пламенные уста Бога богов, одаривая мирскими благами жрецов-брахманов, мирянин мастит себе дорогу в райские чертоги. А может быть, что-то угрожает благополучию твоих сыновей, о целомудренная? Отчего черная тень печали легла на твое лицо? Адити отвечала: «Супруг мой милый, коровы и брахманы, как и прежде, благоденствуют. Миряне исполняют свой долг и довольствуются дарами, что посылает им судьба. Так что три опоры благополучной жизни прочны, как никогда. Я неизменно забочусь о том, чтобы не угасал огонь в жертвеннике, чтобы гости, слуги и просители были счастливы в нашем доме. Помня твой наказ и твой добрый нрав, я чту все заповеди, коим ты научил меня. Праотец двух великих родов, сын Маричи, ты назидал меня и своих отпрысков исполнять наш сословный долг, потому вихри житейских неурядиц должны проноситься мимо нашего дома. Демоны и боги, силы добра и зла, что произошли от твоей плоти и ума, хотя живут и действуют в разных качествах природы, созидание, поддержание и разрушение, для тебя они все равны и одинаково любимы. Но как Всевышний, беспристрастный ко всем своим чадам, все же особенно благоволит к преданным ему душам, ты должен испытывать особую приязнь к послушным тебе твоим чадам. Потому, господин мой, не откажи в покровительстве своей верной слуге и ее сынам. Огради нас от недобрых врагов, отнявших у нас наши богатства и жилища. Защити нас от несправедливости. Демоны, хотя и приходятся тебе родными чадами, отобрали у нас, любимого твоего семейства, власть, влияние и самое доброе имя. Ныне боги изгнаны из своего жилища и терпят незаслуженные лишения. Великодушный владыка, всем известна власть твоего слова. Благослови бедствующих отпрысков своих, даруй им силу, что вернет им неправедно отнятое и вознесет обратно к небесному престолу. Блаженный Шука сказал, услышав просьбу Адити, Кашьяпа улыбнулся. «Сколь могущественна, — молвил он, — обманчивая сила Всевышнего, что понуждает душу связывать себя родительскими узами с равными себе такими же чадами Божьими». Слепленное из вещественных стихий тело производит из себя другие тела сходного очертания, которые именуются сыновьями и дочерями. Однако души, что заселяют эти тела и побуждают их к действию, не связаны между собою причинно-следственными узами. У души не может быть ни отца, ни сына, ни мужа. О, женщина, дабы превозмочь врага своего, сдайся на милость высшему победителю, царю царствующих, сущему во всех сердцах. Склонись к его стопам, у него проси совета и помощи. Милостивый к своим чадам Господь отведет от вас беду. Служение Всевышнему, полагаю я, освободит твое сердце от порока, а в непорочном сердце неизменно царит радость. Адити спросила, «О благородный муж, какие заповеди мне следует соблюдать и какие держать обеты, чтобы угодить высшему владыке? Какие жертвы я должна принести ему, чтобы он исполнил мои желания? Чем я могу услужить ему, дабы он поскорее избавил меня и сынов моих от бедствий, что обрушились на наши головы?» Досточтимый Кашьяпа ответил, «Давным-давно, чтобы обзавестись потомством, я обратился с подобным вопросом к перворожденному Брахме, что появился на свет из цветка лотоса. И вот что он ответил мне. Дабы умилостивить лотоса окова, тебе надлежит соблюдать обет, именуемый Пайя. В светлую половину месяца Пхалгуна, первые 12 дней, питаться одним лишь молоком и подносить щедрые дары изваянию Всевышнего. В день новолуния следует обмазать себя землею, взрытой диким лесным вепрем, а затем смыть ее речною водою и во время омовения произнести следующую мантру заклинания. «О, матушка-земля! Божественный вепрь поднял тебя со дна вселенной, когда ты лишилась своего положения. Вбери в себя все мои грехи вместе с этой глиною, и пусть они будут унесены речною водою». Затем, очистившись духом и телом, следует поклониться изваянию Господа на алтаре, солнцу, воде, огню и учителю, и произвести в их честь жертвенное таинство с такою молитвой на устах. «О единосущий и величайший, пребывающий в сердце каждого существа, вмещающий в себя целое бытие, прими милостиво мою жертву. Я покорно склоняюсь к твоим стопам. Невидимый для взора, ты присутствуешь всюду в природе и направляешь взаимодействие ее 24 составов. Твоею волею они слепляются, дабы породить образы и свойства, и вновь распадаются в первобытное безобразное состояние. Я смиренно склоняюсь пред тобою, у кого головы числом 2, 3 ноги, 4 рога, 7 рук и 3 сердца. Склоняюсь пред тобою, живущим от жертвоприношений. Я склоняюсь пред тобою, всеблагим Шивою и неистовым Рудрою, в ком умещаются все силы и принадлежности бытия, все знание и все существа. Склоняюсь пред Владыкою и Вседержителем всего сущего. Из твоего пупа произрастает золотой лотос вселенной. Ты источник жизни и душа одушевленных. Тело твое преисполнено всех совершенств и достоинств. Силы твои неисчерпаемы, мой повелитель. Я склоняюсь пред тобою, о изначальное божество, свидетель всех дел, Бог, воплотившийся в человеческом образе мудрых Нары и Нараяны, повелитель богини удачи, смуглое тело твое сияет словно камень Мараката. Одежды твои светятся точно золото, черные кудри пленят взор твоей госпожи. Ты даруешь всевозможные блага, и на тебя молится всякое существо. Благословение твое — незыблемый закон, для тебя нет неисполнимого желания, потому твердые духом обращаются к тебе в сердцах и склоняются к твоим стопам. Тебе служат боги и владычица мира удача. Нет большего блаженства, чем вдыхать аромат твоих лотосных стоп. Будь же милостив к своему покорному слуге, исполни мои чаяния. С этой молитвой на устах и с верой в сердце следует поклоняться у алтаря властелину чувств и подносить ему жертвенные дары. Перед таинством подношения надлежит пропеть 12-сложную молитву, затем поднести Господу цветочные венки, благовония и прочие приятные для чувств вещи. После подношения нужно омыть изваяние Господа молоком и надеть ему новые одежды, священный шнур и украшения. Омыв стопы Господа, следует вновь поднести ему душистые цветы и благовония. Затем Всевышнему предлагают отведать разваренный в молоке рис, сдобренный коровьим маслом и сладкою патокою. Произнеся еще раз молитву, угощение предлагают огню. Этим кушаньем затем следует угостить достойного человека, преданного слугу Божьего, и остатки отведать самому. После трапезы Господу предлагают воду для омовения и пряный орех бетеля. Завершая таинство, следует 108 раз безмолвно повторить мантру и вознести хвалу Всевышнему, затем обойти вокруг алтаря и пасть ниц к стопам Господа. Прикоснуться челом к цветам, предложенным алтарю, и окропить себя водою, что была преподнесена Господу. После священного таинства следует накормить сладким рисом по крайней мере 2 брахманов-священников. Также надлежит оказать почести брахманам и старейшинам в округе и устроить пир для родных и друзей. Следующей ночью должно хранить воздержание, а наутро после омовения искупать изваяние Господа в молоке и произвести вышеописанный обряд заново. Последующие дни, вплоть до 12-го дня пребывающей луны, должно питать себя одним лишь молоком и поклоняться Вишну, приносить жертвы огню, его устам и угощать жрецов-брахманов. Это таинство, поклонение, жертвоприношение и угощение священнослужителей и старейшин должно совершать первые 12 дней пребывающей луны. Следует также воздерживаться от жены, спать на полу и омываться 3 в день. Не следует говорить о мирских делах и чувственных удовольствиях. Надлежит проявлять заботу и ласку ко всем живым существам, быть открытым в общении, не гневаться и бежать от похотливых мыслей, как положено рабу Божьему. На 13-й день пребывающей луны следует под водительством брахманов-священников омыть изваяние Всевышнего 5 благодатными жидкостями. Не следует скупиться на подношение Вседержителю, приобретать самые лучшие цветы, благовония, молоко, масло и зерно. Яства должны быть разнообразными, богатыми, свежеприготовленными и вкусными. Перед каждым приготовлением надлежит прочитать молитву в удовольствие высшего мужа. Дабы доставить приятное Вседержителю, следует ежедневно приветствовать поклоном учителя и жрецов, дарить им одежды, украшения и коров. По окончании 13-дневного таинства должно вознести молитву благодарности учителям-наставникам прошлого и святителям, одарить подношениями почтенных старейшин и простых мирян, угостив их вкусными кушаниями. Дабы ублажить учителя и его близких, следует поднести им одежды, украшения и золото с серебром. Ни один гость не должен уйти с пиршества неудовлетворенным, даже самый последний из сословия собакоедов. Пищу, предложенную Всевышнему, следует раздать всем без исключения – бедным, слепым, безумным, богохульникам и дикарям, Господу неизменно приятно, когда милость Его достается всем, невзирая на заслуги и положение, близким и чужим. Все 13 дней следует петь и танцевать во славу неотразимого, бить в барабаны и прославлять Его приятным словом. Таково священное 13-дневное таинство для угождения Всевышнему. О нем мне поведал мой дед, Создатель Вселенной, Брахма. О целомудренная! Дабы неисчерпаемый черновласый Господь исполнил все чаяния твоего сердца, следуй этому обету верой и правдой. В этом таинстве заключены все жертвоприношения, обряды, подвиги и покаяния. Оно приятно смертным и приятно Всевышнему. Всякий, кто доставил радость непостижимому Господу, сущему за пределами чувственного опыта, исполнил долг пред миром и собою, осуществил все покаяния, совершил все благие дела и принес все жертвы. О благонравная жена! Исполни это таинство надлежащим образом, и Господь, ублаженный тобою, исполнит твои желания и убережет от всех опасностей.